стихам. Стихи мои, птенцы, наследники, душеприказчики, истцы, молчальники и собеседники, смиренники и гордецы. Я сам без роду и без племени, и чудом вырос из-под рук. Едва меня лопата времени швырнула на гончарный круг. Мне вытянули горло длинное и выкруглили душу мне, и обозначили былинные цветы и листья на спине. И я раздвинул жар березовый, как заповедал Даниил, благословил закал свой розовый и, как пророк, заговорил скупой, охряной, непрекаянной. Я долго был землей, а вы упали мне на грудь нечаянно из клювов птиц, из глаз травы.